Глава 14. После того, как Кулита и Стеф вышли из палаты, в коридоре послышались и другие шаги, голоса. Где-то открывались и закрывались двери, а потом все стихло. Пока у них свои проблемы, надо попытаться выбраться. Хорошо бы пробраться в самолет, которым полетит домой Кулита, как-то там спрятаться, затем незаметно выбраться. Хорошо бы, конечно, но это слишком уж в духе приключенческого боевика. Для реальности слишком мало шансов. Надо добраться хотя бы до свободного компьютера, написать Дюману и на информационную службу Бранборта. Через интернет можно связаться и с другими, кто мог бы помочь. У нее много знакомых по всему миру. Учеба в университете — хорошая база для контактов со всем светом. Внутри лаборатории все компьютеры наверняка запаролены на отпечатки пальцев или на голос, но вдруг из-за их ЧП кто-нибудь оставил доступ открытым. В любом случае, надо попробовать. Альтернатива — просто лежать и сходить с ума от отчаяния. Иола приподнялась, аккуратно отцепила маленькие датчики, присосками прикрепленные к ее вискам и запястьям. Осторожно поднялась с кровати, ее немного пошатывало, но в целом она чувствовала себя неплохо. Осмотрев себя, она обнаружила, что одета во что-то типа больничной пижамы. Да, разгуливать по городу в таком виде не слишком камильфо. Но если бы она лежала совсем голая, было бы еще менее удобно. Пижама не худший вариант. Во всяком случае, лучше смирительной рубашки. Никакой обуви, хотя бы безразмерных больничных тапок, обнаружить не удалось, но это мелочи. Главное, что после фразы «что-то случилось» сотрудники вышли, не закрыв дверь, и она может прошмыгнуть в коридор. Удивительно, как это место похожее на лабораторное помещение Бранборта. Эти корпуса по типовым проектам, что ли, строились? Если так, то ее шансы выбраться отсюда повышаются. Как сотрудник реабилитационной службы, она имела право свободного перемещения и, пользуясь им, нередко навещала Дюмана на работе, когда его график еще не был таким плотным, да и знакомые в других отделах у нее были. Так что общее расположение корпусов было ей знакомо. На самом коротком пути к выходу куча дверей с системой кодов, не прорваться. Но есть еще запасной, пожарный. Он не короткий, но охрана там встретиться не должна. И выход на улицу должен быть не через проходную, а через фармсклад. Это, конечно, если проект и впрямь типовой. Коридор светился ровным зеленоватым светом. В стенах то там, то тут угадывались контуры дверей. Шаги по звуку направлялись направо, а ей налево. Там, за углом, по идее, должна быть арка с выходом на служебную лестницу. Иола перебежала к противоположной стене и заглянула за угол. Точно. Невероятное везение. Вот они, арка и лестница. Теперь один пролет наверх. Там должен быть переход в соседний корпус. Каменные ступеньки казались невероятно холодными, наверное, по контрасту с теплыми ковровыми полами с подогревом в основном помещении. Иола заторопилась и чуть не выдала себя, выскочив на верхнем этаже прямо за спинами двух мужчин. Она едва успела рвануться обратно на лестницу, когда они обернулись на звук, но занятые своим не стали проверять и через паузу пошли дальше. До Иолы долетел обрывок разговора. «Две такие новости накануне внепланового совета?» Харума тоже доложил, что они требовали отмены совета. «Кто же это они? Кто?» Бранборт наверняка решил, что это люди Круферта. А вдруг так оно и есть? Думаешь, наш старик способен на двойную игру? Думаю, что у него поехала крыша от этой смежной зоны. Иолу как током ударила. Смежная зона. Вот оно. Есть. Значит, Круферт занимается этой зоной и держит все в секрете. А Бранборт что-то узнал... Это настолько серьезно, что он решил созвать большой совет, а они требуют отмены совета. Но если информация уже просочилась, то отмена совета ничего принципиально не решит. Харума, это же... Не может быть, это личный секретарь Бранборта? Уф, Кулита приставлена к Дюману, но там за каждым слежка. Зачем так много шпионов, если... А если наоборот... Бранборт занимается смежной зоной, а Круферт пытается о ней узнать. Тогда ясно, почему они пасут Дюмана. Конечно, если бы Бранборт проводил какие-то эксперименты, без Дюмана бы не обошлось, но Дюман ничего не знает. Или не говорит ей. «Да нет, у них никогда не было друг от друга секретов. Не доверять Дюма, но это все равно, что не доверять самой себе. Так кто же занимается смежной зоной? Это что вообще такое? Кто ведет двойную игру? И какая вторая новость, упомянутая в разговоре?» Стремясь поскорее выбраться, Иола решила, что их аврал, их ЧП, ее никак не касается. Местные проблемы для нее просто счастливый случай, отвлекший внимание, но это ЧП связано с Бранбартом, а значит, с Дюманом и с ней. Как она теперь может уйти отсюда, ничего не выяснив? Впрочем, она уже знает, что Кулите и Харума доверять нельзя. Еще она знает, что смежная зона — это не больное воображение ее несчастного брата и не ее навязчивая идея, это реальность, которая держится в секрете. Босые ноги на каменном полу совсем замерзли, а она никак не могла решить, куда же ей идти. Голова кружилась все сильнее, лестница перед глазами мутилась и покачивалась. Надо куда-нибудь сесть. Прийти в себя, она слишком переволновалась, услышав про смежную зону. Иола прислушалась. В коридоре было тихо, надо хотя бы перейти на теплый пол. Осторожно заглянув в арку, она остолбенела. Вместо коридорного пространства перед ней была уютная гостиная загородного дома с камином, мягкой мебелью, плюшевыми шторами на окнах. Эта гостиная ей была будто знакома, ее тянуло войти. Там были двери в другие комнаты и деревянная витая лестница на второй этаж. Часть соседней большой залы отгорожена занавесом, туда направлены несколько ламп. Домашний театр? О таком они мечтали с Виеном, когда были маленькими. Квартира родителей была очень тесная, и весь их театр помещался на потертом кресле, где между спектаклями и репетициями любила спать вредная серая кошка Дымша. Она точила когти об оббивку кресла и постепенно превращала театрик Иолы и Виена в старую рухлядь. А здесь все было именно так, как они мечтали. А как пахнут деревянные стены дома? Запах пьянительнее вина. Он густой и теплый, в него хочется закутаться, как в одеяло. На втором этаже кабинет с полками, где старые времен до оптических изданий книги. Иола любила по старинке листать бумажные страницы, гладить переплеты. Диман смеялся над ее старомодностью, но иногда соглашался, что в анахронизмах есть своя прелесть. Читать в книжных очках, когда любой текст просто перед глазами, в пространстве, в любом формате, в любом количестве, и легким прикосновением к левой дужке можно переключить зрительный образ на дикторское звучание, а к правой — на скоростное восприятие в полусне, все это крайне удобно, особенно при обучении, но прочесть стихотворение или повесть куда приятнее по старинке. Слева от кабинета спальня, большая, светлая. Сколько здесь воздуха. А в окне, это тоже ее детская мечта, окно с видом на реку. Большую, важную в своем неторопливом течении, играющую на солнце неповторимой мозаикой солнечного света. Этот странный дом. Дом ее мечты. Но откуда он здесь? Нет, думать не хочется, не надо. Сколько можно думать? А вот маленькая дверца на балкон. Возле нее плетеное кресло-качалка с клетчатым пледом, в который так приятно завернуть озябшие ноги. Сесть в него, закутаться и качаться, глядя на реку. Правда, Иола еще не весь дом осмотрела, только мимоходом заметила, что комнат еще много. Двери везде открыты, заодно виден бильярдный стол с зеленым сукном и белыми шарами. Они с Диманом давно хотели сыграть в бильярд. Пусть в шахматы он ее обставит в два счета, а вот в бильярд это мы еще посмотрим. За другой дверью большой круглый стол с множеством стульев вокруг, вероятно, столовая, а еще за одной детской кроваткой, разбросанной по полу игрушки. Эвола сладко улыбнулась. Надо же, в этом доме есть даже то, о чем она еще и не успела помечтать. Этот дом ее любит, он обо всем позаботился, ей здесь так хорошо, как никогда и нигде не было. Все, хватит волнений. Ни о чем не думать, быстрее в кресло, в плед. Она так устала, она невероятно устала. Еще чуть-чуть, она отдохнет, еще чуть-чуть. Взгляд скользнул по тумбочке возле кровати и по инерции проскочил мимо, но тут же вернулся. В рамке за стеклом на тумбочке стояла фотография, очень хорошо ей знакомая. Точно такая же стояла у нее дома на столе. Она слишком часто на нее смотрела, чтобы ошибиться. Это та самая фотография. Их тогда сфотографировал один знакомый. Диман пытался играть на гитаре, она ему мешала, оба дурачились, как дети. Тогда они были еще едва знакомы, просто отдыхали у друзей в университетском общежитии. Тогда они еще могли себе позволить ходить в гости, отдыхать, развлекаться. Откуда здесь эта фотография? Иола будто вынырнула из дурмана. Здесь, в центре Африки, в лаборатории Круферта, этот дом, дом ее мечты, его не может быть. Это галлюцинация, остаточное явление каких-нибудь лекарств, которыми ее накачала эта стерва Кулита. Иола специально себя раззадоривала, злила, только так она сможет сопротивляться этой фатаморгане. Этот дом-ловушка. Да пошли вы все, я вырвусь. Она очнулась на полу на каменных ступенях служебной лестницы, в уши сразу ударил воющий визгливый звук, в помещении надрывалась сигнализация.